они большую ее часть вернули церкви. С леди Гере по очереди работает Реми, столяр Мони, Ален, сын-миссионер того позитивного папаши, который согласился внести вместе с Жоржем Котва часть капитала фирмы «Ресторасьон», а также при наличии свободного времени тот или иной руководитель церкви, живущий в замке общины. Столь исключительные льготы для церкви единения «Инвэль-Эспуар», конечно, распространяются и на братские издания соседних стран, когда те желают прибегнуть к услугам типографии. К примеру, в 1981 году типография Мони получила заказы из Бельгии и Дании. Так Нитхаб, журнал датских братьев, был издан по 1,50 франка за экземпляр. Жан Ледегере получает заказы устно, по телефону, из штаб-квартиры Церкви Единения в Париже, где размещается редакция журнала. Ежемесячный тираж в 30 тысяч экземпляров составляет 70% торгового оборота типографии, который обслуживает также организации и спутники церкви, такие как Университетское движение, УТДР, которое взяло на себя заботу о Мишеле Пикаре, или Ассоциацию преподавателей за всеобщий мир, пытающуюся заполучить подписи ученых под мунистским проектом единого мира. Так что Жану Ледегере работы хватает. Правда, деятельность типографии сократилась около года назад после прихода левых к власти. До избрания Франсуа Миттерана журнал выходил дважды в месяц. С мая 81 года он стал ежемесячным. Руководители церкви из осторожности предпочитают сократить те виды деятельности, которые наиболее бросаются в глаза. Надо сказать, что они не пожалели усилий для поддержки уходящего правого большинства. Нувель-Эспуар никогда не скрывал своей точки зрения. Один пример. В двух статьях «Что делать с новым мессией» и «Божий суд» в 24 номере за январь 79 года подводятся итоги истекшего года, которые могли удовлетворить тогдашнее большинство. Что касается Франции, то она освободилась от опасности союза левых сил к великому облегчению наших европейских и атлантических партнеров, обеспокоенных перспективой появления социал-коммунистической Франции в центре Европы. Победа левых радикально изменила бы равновесие сил в Европе и во всем мире. Несмотря на высокую инфляцию и вызывающую беспокойство безработицу, Франция далеко не самая последняя, да и не хуже других управляемая страна. Действуя крайне скрытно, руководители церкви часто предоставляли своих миссионеров-активистов в распоряжение партии правого большинства во время избирательных кампаний. Впрочем, эта практика продолжалась и после прихода левых к власти. Родители одного муниста случайно узнают об этом, когда их сын, преисполненный гордости, в деталях расскажет им о приеме, устроенном Жаком Шираком в городской ратуше в честь расклейщиков плакатов и членов отрядов охраны, принимавших участие в его кампании. Он был на приеме вместе со многими братьями. Церковь Единения прекрасно понимает, что подобная политическая нацеленность мало совместима с ее уставом Ассоциации Духовного Просвещения. В первые три года президентского срока Миттерана из тактических соображений она заметно сворачивает свою деятельность. Тираж журнала сокращен, миссионеров на улицах становится меньше, а множество французских братьев отправляются за океан, где, наоборот, политическая деятельность семьи после избрания президентом Рональда Рейгана